Глава 25. Драконы одним глазом. Чучельник не стал дожидаться исхода сражения и скрылся в неизвестном направлении. Крис не смог скрыть свое разочарование. Все впустую. Они сражались с монстрами, совершили головокружительную погоню по ночному Даригару, приняли бой с барамехами и получили в итоге нулевой результат. Все надо начинать сначала. А тем временем чучельник не станет отсиживаться и нанесет удар. Кто-то еще из горожан станет его жертвой. Еще одна марионетка, исполняющая непонятную прихоть своего темного господина. Понять бы еще, зачем ему все это нужно? Чего он добивается? Крис ходил из стороны в сторону вдоль горящих роботов, и никто не осмеливался подойти к нему и потревожить. Площадь заполонила городская стража. Понаехало столько народу, что не протолкнуться. Даил словно на базар попал в разгар торгового дня. Все были чем-то заняты. Кто-то держал оцепление. Зевак собралось уже несколько десятков, и они толкались по краям тротуара, пытаясь протиснуться поближе и посмотреть на горящих роботов, которых отродясь глаза не видели. Несколько синяков составляли протокол происшествия. Остальные стражники занимались осмотром площади и поиском упущенных деталей. Вдруг что найдут, что поможет им разобраться в случившемся. На площадь, миновав оцепление, выкатил роскошный парамобиль. Остановился, и из него выбрался Трой Смит. Осмотревшись, он огладил стопорщенную бороду и направился навстречу Крису. Даил не хотел оставаться в стороне и тоже подошел к учителю. «Чего это вы тут учудили? Полгорода на ушах стоит. Сам Кирилл Руби изнывает у себя во дворце и требует свежих новостей. Такие чудеса у него под окнами происходят, а он в стороне!» Потребовал объяснений Трой Смит. «Ты можешь мне сказать, откуда на улицах Даригара взялись два барамеха? Я вот голову ломаю и все понять не могу. Вроде это из нашей даригарской конюшни, судя по вот этим и вот этим отметинам. Но надо бы уточнить, да понять, как они здесь оказались!» Не обращая внимания на любознательность Троя Смита, сказал Крис. Трой Смит покачал головой, внимательно осмотрел корпус барамеха и произнес. «Ну да, вроде наши. Синяки точно установят, из какого стойла они взялись, а уж кто их оттуда вывел, нам придется выяснять. Ты кому дорогу перешел, Картатос? Что на тебя уже барамехов натравливают. Кажется, я упал на хвост чучельника. Мы с Даилом спугнули его, гнали через весь город, а он нам навстречу барамехов подсунул. Словно в ловушку нас завлек. Но откуда он мог знать, что мы его выследим? Отрыжка дракона. Вопросов больше, чем ответов. И все-таки мы его упустили. Но если это и впрямь чучельник, то, возможно, он хотел поздороваться с Монгом, который вот уже какой год ведет на него охоту. А завлечь вас в ловушку не так-то сложно. Надо только подсунуть определенную информацию в газеты и ждать, когда вы появитесь». «Ну зачем ему это нужно?» — раздраженно спросил Крис. «Рассчитывал вас убрать, а когда не получилось, взялся за запасной вариант. Беда в том, что и он не сыграл. Так что теперь у нас разъяренный чучельник, неизвестно где окопавшийся. Жди беды», — резюмировал разговор Трой Смит. «Кажется, я знаю, как мы можем найти чучельника», — неожиданно прозвучал голос Даила. Оба охотника посмотрели на него так, словно в первый раз увидели. «Говори», — потребовал Крис. «Ночью ведется патрулирование города кордами. Правильно я понимаю?» — спросил Даил. «Да, и ночью тоже», — подтвердил Трой Смит. «Думаю, что перестрелка на площади при участии барамехов да взрывы не могли не привлечь их внимания». «Именно они и вызвали патрули синяков, а уж затем вызов поступил и ко мне». «Значит, патрульные корды могли видеть, куда уехал парамобиль чучельника. Надо только найти этого корда и поговорить соответствующе», — выдал свою идею Даил. Крис довольно хмыкнул. Идея ученика ему явно понравилась. Осталось только понять, почему он первый до нее не додумался. «А ты молодец, парень! Светлая голова!» «Что это мы с тобой сразу об этом не подумали?» «Поехали прямо сейчас к Сару Дорму Пулию, старшему другу Кордов», — обрадовался Трой Смит. «Это мы еще успеем. Подожди минуту, надо кое-что уточнить», — сказал Крис. Он направился к первому подбитому барамеху, в некотором отдалении от которого виднелось мертвое тело, вернее, то, что от него осталось. Огонь добрался и до мертвеца, облизнул его, но не стал есть. Даил последовал за учителем. Он помог Крису перевернуть мертвое тело и осмотреть его. Коричневая форма водителя барамеха, ничего выдающегося, нашивки сержанта. Значит, барамехом управлял Монг, а не его точная копия, которую ожидал увидеть Даил. Это что, получается, за чучельником стоят реальные Монги? Он действует не один? Эта мысль посетила и Криса. Он распрямился и отер руки о штаны, поплотнее запахнулся в плащ, словно ему было холодно. «Трой, мне нужно знать, кто управлял этими барамехами. Все об этих монгах», — сказал он. «Сделаем, Крис». Трой Смит подозвал к себе одного из синяков и отдал ему распоряжение. Синяк распрямился, словно шпагу проглотил, козырнул, просиял лицом и бросился прочь. «Здесь все. Можем ехать. Даил, принеси мне ружье», — попросил Крис. Даил возвращался с увесистым ружьем охотника, когда заметил, как сквозь цепочку оцепления прорвался худой, быстрый монг в нелепой треугольной шляпе на голове зеленого цвета, с блокнотом и карандашом в руках. Его лицо украшала жидкая борода и большие очки на серебряной цепочке. «Позвольте, подождите!» — закричал он издалека. «Хотелось бы получить комментарий от официальных властей. Я вижу тут доблестных охотников. Может, они мне объяснят, что здесь произошло?» Незнакомец остановился в трех шагах от охотников и ткнул карандашом в сторону Картатоса. «А вы кто такой, простите?» — удивился Крис. «Я Раф Функций, корреспондент Даригарского голоса». Где-то Даил уже слышал эту фамилию. Крис поморщился, словно пытался заживать целый лимон, отстранил настырного писателюшку в сторону и направился к парамобилю Троя Смита, оставив последнего разбираться с любопытствующей прессой. Даил не мог поверить своему счастью. Скоро он увидит Кордов своими глазами, прикоснется к легенде. Только он уже не чувствовал такого подъема, полета души, который испытал бы, если бы эта новость настигла его пару месяцев назад. Сейчас его с головой захватила история чучельника. Поймать его — вот главная задача. Но он все равно радовался в предчувствии знакомства с Кордами. Драконы жили в гнездовьях в горах над Даригаром. Те, кто служил монгам, или, правильнее будет сказать, дружил с монгами, спускались на время своих дежурств во дворец крылатых. Так назывался комплекс сооружений, где располагались тренировочные площадки, личные покои кордов и их наездников, а также административно-хозяйственная часть военно-воздушных сил Даригара. И управлял всем этим сар Дорм Пулий, о котором Крис Картатос и Трой Смит говорили как о старом знакомом, с которым ни одну бочку пива выхлебали, ни один поход вместе прошли, от первой портянки до последнего патрона. Дворец крылатых находился в самой верхней точке Даригара. Он возвышался над всем остальным городом и обычно был скрыт клубами тумана, спускавшегося с гор. Кто-то говорил, что это естественный туман, слишком уж высоко забрались корды и их наездники. Другие рассуждали, что это чье-то колдовство. Корды настолько зазнались, что не хотят показываться на глаза простым смертным, ну разве что в облаках. Трой Смит сам сидел за рулем паромобиля. Модель «Коршун». Дорогая игрушка. Выкручивая руль то вправо, то влево, он направлял машину по узкой улочке, которая вела, словно винтовая лестница, к резиденции драконов. Выбравшись на открытое ровное пространство, они оказались перед открытыми воротами парка, на крае которого располагались пустующий в этот ночной час ресторан, где так любили отдыхать друзья кордов, и гостиница «Коготь дракона», в которой часто останавливались гости Дорригара, приехавшие поглазеть на драконов вблизи. Автомобиль въехал на территорию парка, и тут вокруг начало происходить необычное. Даил вращал головой по сторонам, пытаясь впитать окружающий пейзаж, уловить творящиеся изменения, но не мог. Территория парка, густо засаженная высокими деревьями, играла цветами, словно новорожденная радуга. То парк заливала густым молочным цветом, то погружала в серые оттенки, то наполняла небесной синевой, то окунала в изумрудную зелень. «Мы едем по границе, тут всегда так, не удивляйся», — буркнул коротко Крис. Даил ничего не понял из его объяснений, и от этого ему стало еще более любопытно. «Этот парк — граница владений кордов. Драконы установили здесь какую-то магическую защиту, которая не подвластна нашим специалистам. А уж над ней поломали головы и горелистники, и приглашенные чужаки-раптопусы. Те, кого желают видеть корды, спокойно минуют этот парк. Кто же им не интересен или нежелателен, заблудятся и очень скоро окажутся вновь у ворот парка. А вся эта игра цветов не более чем предупреждение для новичков, чтобы не совались, где их никто не ждет. Теперь, надеюсь, понятнее? Если твой учитель тебя всему так учит, как сейчас, то ты просто башковитый малый, что умудряешься хоть чему-то научиться у этого скупердяя». Закончил рассказ Трой Смит и разулыбался, словно на личной аудиенции у лорда-управителя Дорригара по случаю вручения ордена за боевые заслуги. Крис Картатас покосился на Троя Смита, тяжело вздохнул, но промолчал. Лезть в спор с прямым начальством не очень-то хотелось. Тем более впереди его ждала встреча с кордами. А это испытание посерьезнее будет любого начальственного гнева. Даил решил ничего не говорить. Не стоит злить охотников. А сейчас, что бы он ни сказал, кому-то точно не понравится. Парк закончился. И он увидел выплывающее из тумана большое трехэтажное вытянутое здание со множеством отдельно стоящих друг от друга домиков. Это им был дворец драконов. Но самое интересное он скрывал своим телом. За ним находилось воистину огромное здание, где могли расположиться до 4 драконов одновременно со всеми удобствами. Оно называлось традиционно «конюшня», и корды не обижались на это. К нему примыкали хозяйственные постройки, где хранилась вся амуниция, вооружение и подсобные вещи для ухаживания за кордами. Трой Смит остановил парамобиль возле главного входа и заглушил двигатель. Даил первым выбрался на свежий воздух, потянулся, все тело ныло после ночных приключений. Крис показался со стороны пассажирского сиденья с ружьем в руках. Неужели во дворец драконов он отправится с оружием? Не мог скрыть удивление Даил. Охотник словно услышал его, повесил ружье за спину, поправил шляпу и посмотрел на ученика с вызовом. «А ты уверен, что Дормпули сейчас у себя?» — спросил Крис. Трой Смит оглянулся. На его губах играла пренебрежительная усмешка. «Этот фанатик практически никогда не покидает дворец, так что я уверен, что он тут». Поднявшись на крыльцо, они оказались перед большой дубовой дверью, обитой железом. Металлическая накладка отражала картины из истории дружбы драконов и монгов. Тут были и эпические сражения в небесах, и бытовые сценки. Пока Трой Смит давил кнопку звонка, Даил рассматривал сюжеты, пытаясь найти знакомые истории. Ждать пришлось недолго. За дверью что-то заскрежетало. Она пришла в движение и медленно отворилась. Охотники вошли первыми, Даил последовал за ними. их встречало странное механическое существо, похожее на заводного робота-секретаря. Оно состояло из отдельных металлических костей, так что было видно, как крутятся внутри шестеренки и передающие элементы. Там, где у монгов находилось сердце, у механоида стояла серая колба с какой-то непонятной жидкостью, в которую были опущены три трубочки. У механического дворецкого колба была наполовину пуста. Его лицо с примитивными чертами было начисто лишено индивидуальности. Механоид пропустил гостей в холл. Входная дверь тут же пришла в движение, отрезая путь к отступлению. «Сар Дорм Пулей, отведи!» Четко разделяя каждое слово короткой паузы, произнес Трой Смит. Механоид выдержал минутную паузу, затем качнул головой и сделал первый шаг. Он двигался дерганно, неуклюже, но все равно это было похоже на чудо. Даил никогда не видел механоидов, хотя слухи о них ходили, но теперь он убедился в их реальности. Механоид медленно пересек холл, прошел гостевую комнату и остановился на лифтовой площадке. Он поднял руку, нажал кнопку и замер в ожидании. «Я давно говорил Дорму, что лучше живого дворецкого ничего не придумано. Пока это железное чучело доведет нас до хозяина, посидеть можно», — проворчал Трой Смит. Механоид не обратил на его ворчание внимания. Лифтовая кабина вернулась с верхних этажей, остановилась. Механоид раздвинул дверцы шторки и пропустил гостей вперед. Он последним вошел в кабинку, закрыл дверцы и нажал кнопку 3. Кабина пришла в движение. Даил не мог не оценить, как шикарно выглядела лифтовая кабина. Выполненная из дерева, покрашенного в цвет осенней листвы. Здесь даже была скамеечка с мягким пуфиком для особо усталых гостей. Кабина медленно взобралась на третий этаж, вздрогнула и остановилась. Механоид раздвинул дверцы шторки, вышел первым и выпустил гостей. Он повернул направо и медленно побрел к цели. Трой Смит обогнал его, обернулся и прорычал Крису и Даилу. «Ждать доходягу не будем. Дорогу я знаю сам. Дальше никаких преград нет». «О каких преградах могла идти речь?» — удивился Даил. Они обогнули механоида и оставили его далеко позади. Крис словно прочитал его мысли и поспешил объяснить. «Если бы нас не встретили, то дальше первого этажа мы бы не прошли. Лифт может вызвать только кто-то свой, из числа сотрудников гильдии Небесных Стражей. К ним принадлежат корды и их друзья-монги». Даил кивнул, принимая информацию. Про себя же подумал. Вот же как тут все запущено. Развели секретность. Но в сущности ему чертовски повезло. Он попал в святая святых, куда чужаков даже на порог не пускали. Опять вспомнились старые приятели по дворовым играм. Узнай они, где он сейчас находится, и зашли бы на слюну зависти начисто, высохли бы до состояния мумии. А как бы удивилась Рада! Милый сердцу образ всколыхнул старые чувства и воспоминания, обжег душу горечью разлуки. Даил тут же поспешил спрятать его. Сейчас не время для хандры. Впереди большие свершения. Нужно чучельника поймать. Да и с минуты на минуту он увидит кордов, о которых так долго мечтал. Вскоре они оказались в приемной комнате, где за конторским столом секретаря никого не было. Отошел, видно, по естественной надобности. Трой Смит не стал его дожидаться. Толкнул дверь кабинета главы гильдии Небесных Стражей и вошел внутрь. Крис пропустил Даила вперед, сам вошел последним и закрыл дверь. Дорм Пулей оказался полным мужчиной средних лет с абсолютно лысой головой и густой распущенной бородой. До появления охотников он мирно дремал у себя за столом, положив голову на руки. Услышав шум открываемой двери, встрепенулся, первым делом оправил бороду и зашарил по столу в поисках очков. Водрузив их на нос, он вперил взгляд в сторону входной двери, пытаясь в сумраке разобрать гостей. Из освещения работала только лампа у него на столе. «Приветствую тебя, мастер Пулей! Приносим свои извинения за то, что пришлось потревожить твой покой в столь поздний час», — заговорил Трой Смит. «Кого это я вижу?» — тут же отозвался Дорм Пулей. «Хотя правильнее было бы сказать «слышу», потому что со столь сильными диоптриями в комнатном сумраке он вряд ли мог что-то разглядеть». «Трой Смит? Собственной персоной? А кто это с тобой?» Крис Картатос сделал шаг вперед, представился и представил Даила. «Что мнетесь на пороге? Проходите, проходите, присаживайтесь. Да рассказывайте, с чем пожаловали?» Дорм Пулей гостеприимно указал на ряд кресел перед его рабочим столом. Охотники воспользовались его приглашением. В этот момент в кабинет вошел механоид и застыл в дверях. Дорм Пулей покосился на него, тяжело вздохнул и нажал какую-то кнопку под столом. Механоид с четверть минуты постоял, потом качнул головой, видно, принял какое-то указание, и покинул комнату. «У нас к тебе очень важное дело, сэр Пулей. Сегодня в городе произошло нечто неприятное», — начал рассказ Трой Смит, но его тут же перебил Крис. «Нечисть одна завелась. Мы с ней схлестнулись. Все это вылилось в уличный бой с участием баромехов. Хотелось бы узнать...» «Подождите, подождите!» — внезапно засуетился Дорм Пулей. Он принялся лихорадочно что-то искать на столе, перерывая груду документов. Но, кажется, с каждым движением он становился все дальше от своей цели. «Ну где же это было? Где-то же тут я видел...» — бормотал он себе под нос. Наконец он нашел то, что искал, и торжествующе поднял лист бумаги над головой. «Вот оно! Так, посмотрим, посмотрим. Свеженькое. Как раз перед вашим приездом поступило. Я этот отчет и изучал, когда вы вошли». Даил чуть не поперхнулся смешком, неожиданно рванувшимся наружу. «Изучал он отчет. Как же! Скорее заснул над ним. Это куда ближе к истине». «Вот, вот, вот. Ваш, так сказать, маленький уличный бой был обнаружен патрульным номер 312 и запротоколирован. Вот тут все в подробностях и написано». Дорм Пулей потряс в воздухе отчетом. «Уважаемый сэр, у нас есть маленькая деликатная просьба. Мы хотели бы побеседовать с дежурившим в эту ночь патрулем», — вежливо попросил Крис. Но вид у него был, как у овчарки, взявшей след дичи. «С пилотом вы можете побеседовать хоть сейчас. Я попрошу секретаря, и мой железный Бонни вас отведет», — ласково улыбнулся Дорм Пулей. «Мы хотели бы пообщаться также и с Кордом, не только с пилотом», — твердо заявил Крис. Дорм Пулей покраснел, побледнел. Губы его мелко задрожали. Он растерянно обернулся по сторонам, словно искал у незримых друзей поддержки, и громко произнес: «Это невозможно! Корды сами решают, с кем им разговаривать. Если у вас есть вопросы, задавайте их через пилота». «У нас нет времени на эту пикировку, да и эффект искривленного зеркала сильно помешает дальнейшей работе. На месте битвы был опасный преступник, которого во что бы то ни стало надо поймать. Мы должны услышать отчет патруля из первых уст», — подключился к разговору Трой Смит. «На все формальности и бумажки нет времени, дело очень срочное». Даил смотрел на Дорма Пулея и ловил себя на мысли, что не так уж и прост этот добродушный с виду толстячок. Чувствовался в нем стальной стержень. А то как бы он смог управлять дворцом крылатых? Тут дураков не бывает. А вся эта рассеянность и чудачество — напускное. Маска для чужаков. «Что же вы мне мозги пудрите? Так бы сразу и сказали. Только с Кордом все равно придется общаться через посредника. Они разговаривают мыслеобразами, как вам должно быть известно», — подскочил из кресла Дорм Пулей. Пойдемте, пойдемте без промедления. Сейчас мы все выясним. Вместе они вошли в приемную, где за конторкой сидел маленький хрупкий монк и клевал носом. При появлении высокого начальства и охотничьей делегации он вскочил, вытянулся по струнке и замер в ожидании. «Где сейчас сар Курций? Подскажи-ка, Вайп, будь добр», — ласково попросил Дорм Пули. «В кают-компании пилотов, отдыхает после боевого дежурства. Домой еще не уехал, это точно. Позвать?» — встрепенулся секретарь по имени Вай. «Нет, не стоит, мы лучше прогуляемся», — осадил расторопного подчиненного Дорм Пули. Они покинули приемную и направились к лифту. «Скажи мне, уважаемый сар, а чего это ты ночью на службе делаешь? Чего домой не идешь? Почему лично бумагами и отчетами в столь поздний час занимаешься?» — спросил Трой Смит. «Так а кто же, если не я?» — растерянно заявил Дорм Пули. «Без меня ведь тут ничего работать не будет. Куда я уеду от своей конюшни? Да потом и дом у меня давно здесь. Я ведь уже какой месяц как перебрался жить во дворец. Там вот, рядом с кабинетом, мои покои располагаются. А тут засиделся над бумагами. Ой, много работы». Трой Смит оглянулся на Даила и подмигнул ему. Вид у него был торжествующий. «Мол, что я говорил? Этот пузатый пень еще тот трудяга. Обязательно будет торчать на службе». Лифт ждать долго не пришлось. Кабина стояла на этаже. Они спустились на второй этаж и последовали за Дормом Пулием, который медленно вышагивал по пустынным коридорам Дворца Крылатых. Коридор тускло освещался газовыми лампами и расходился в разные стороны, так что заблудиться можно было здесь легко. Возбужденные радостные голоса, наперебой обсуждающие что-то друг с другом, они услышали издалека. В кают-компании, так называлась комната отдыха для офицеров-пилотов, было очень уютно. Мягкие диванчики, приглушенный свет, несколько шкафов с книгами, большая часть которых выглядела потрепанными. Значит, чтение здесь в почете? Обеденный стол и несколько журнальных столиков с ворохом популярных периодических изданий Даригара. Трое молодых монгов с бритыми головами и куцами бородами и трое юных девушек сидели друг напротив друга и громко о чем-то разговаривали. По рукам ходила большая фляжка, придававшая их беседе больший азарт и интригу. Девушки также регулярно прикладывались к фляге. При появлении начальства разговор тут же смолк, и шесть пар глаз выжидающие уставились на Дорма Пуля и его гостей. «Надеюсь, вы тут не коньячком пробавляетесь после дежурного вылета? А что, если экстренный вызов? Как быть?» Нахмурился главный друг Кордов, обводя суровым взглядом провинившихся. «Да мы только по чуть-чуть, так сказать, для поднятия настроения. Ведь тихо, как в бутылочном горлышке. Ничего не происходит. Даригар спит спокойно», — попытался защититься один из офицеров. «Как это тихо? А вот уважаемые сары говорят об уличных боях в районе площади. Какой-то там площади. Что получается, эти сары обманывают меня? Ставят в неловкое положение? Может, вы хотите сказать, что они лжецы?» — возмутился Дорм Пули. «Мы дежурили как раз над этим районом. Видел все своими глазами. Был приличный уличный бой. Протокол наблюдения я предоставил вам. Также хотелось бы заметить, что своевременное появление городской стражи исключило возможность нашего вмешательства», — доложил другой пилот. «А вот вы мне, Курт Куцый, и нужны. К вам отдельный разговор», — обрадовался Дорм Пулей. «Дардум сейчас в конюшне?» «До окончания дежурства еще 2 часа. Он у себя. Точно в гнездове не улетал». «В таком случае пойдем прогуляемся. Поговорить с вами двумя надо. У почтенных саров вопросы есть». «Мне тоже идти с вами?» — спросила красивая девушка с татуировкой на левой щеке в виде изящной ящерицы, спускающейся от виска к подбородку. «Нет, Дайра, отдыхай. Думаю, Курт и сам справится», — сказал Дорм Пулей. Курт Курций тут же встал, оправил форму и направился на выход. Они опять воспользовались лифтом, чтобы вернуться на первый этаж, после чего покинули дворец крылатых и зашагали по парковой дорожке к возвышающемуся вдалеке зданию конюшни. С каждым новым шагом Даил испытывал прилив возбуждения. Он приближается к тому, чтобы увидеть свою мечту вблизи. Конечно, он не примерит костюм пилота, но хотя бы увидеть небесного исполина вживую, так близко, насколько это возможно. Это не могло не волновать, не будоражить кровь. Конюшня, так назывался длинный ангар 10 метров в высоту с полукруглой раздвижной крышей, была оборудована подъемной площадкой на третий ярус специально для монгов. Поднявшись наверх, они оказались перед высокой закрытой дверью. Дарм пулей раздвинул всех в стороны, накрыл ладонью ручку двери, вспышка света, и дверь открылась. Он вошел первым, затем гости и Курт Курций. Они оказались в служебном коридоре, который уходил направо и налево. Дарм пулей пропустил вперед Курта, который уверенно повел гостей в правую часть коридора. Глухое унылое помещение, тускло освещенное и прореженное через каждые 10 метров железными дверями. Они шли несколько минут, прежде чем Курт остановился возле очередной двери, приложил руку к замку, еще одна световая вспышка, и дверь открылась. Он вошел первым, за ним все остальные. Даил переступил порог, чувствуя, как сердце замирает в предвкушении. Первое, что он увидел, выглянув из-за широких спин охотников, это огромный полуприкрытый желтый глаз с вертикальным черным зрачком. Он с легким любопытством смотрел на появившихся на рабочей площадке монгов. Сначала Даилу показалось, что в глазе нет жизни. Но вот он вздрогнул, веко закрылось и вновь открылось. Он живой. Спины расступились, и Даил шагнул вперед. Ему открылась вся картина целиком. Видел он только огромную голову, которая уходила под потолок ангара. Основная часть тела находилась внизу. Дракон лежал, положив голову на лапы, и мирно дремал. Массивная черная чешуя повсюду, костяные наросты вдоль хребта от головы до хвоста, массивные уши и костяная корона, украшающая череп корда. Над головой ящера виднелась большая черная капля, непонятно как держащаяся на теле. Это была пилотская кабина, откуда специально обученные в Академии монги управляли кордом. Их было двое. Раньше в паре всегда летали мужчины, но после того, как в Академии стали обучать женщин, то пары стали разбавлять. И теперь в основном летали смешанные двойки. При виде дремлющего гиганта Даил сначала испытал оторопь, потом восторг, а потом испуг. Он такой огромный, что просто стоять рядом с ним страшно. А что, если дернет во сне лапой? Так не только монгов раздавит, но и всю площадку сметет напрочь. Что монги против него? Просто букашки, незначительный мусор под ногами. Тем более удивительно, что корды дружат с монгами и помогают им во всем. Многие корды служат на благо монгов, хотя, скорее, это не совсем правильная точка зрения. Корды служат на благо всему Орнитрину, чьими полноправными гражданами они являются. Даил на секунду представил, как взбирается в пилотскую кабину, располагается в ложе, прикрепляет себя ремнями и растворяется в разуме корда. Он читал, что во время полетов пилоты сливаются с древним ящером и видят все его глазами. Каково это увидеть мир глазами дракона? Это нечеловеческое, восхитительное зрелище, за которое и жизнь отдать не жалко. Даил стоял перед большим открытым глазом дракона и боялся пошевелиться. Он испытывал восхищение, ни с чем не сравнимое чувство, и, наверное, простоял бы восторженным истуканом несколько дней, если бы не Курт Курций, который приблизился к железным перилам, облокотился на них и уставился на Корда. Глаз моргнул. Раз. Еще раз. Они словно мысленно разговаривали друг с другом. Даилу даже показалось, что он чувствует их разговор. Между Монгом и Кордом будто протянулись тонкие нити, по которым побежали цепочки разговоров. Дракон пошевелился. Его голова качнулась влево, вправо, удобнее устраиваясь на лапах. Глаз моргнул, другой закрылся. Курт Курций отошел в сторону, словно освобождая кому-то дорогу. Даил не мог поверить своим глазам. Неужели Корт отказался общаться с ними? Разве такое возможно? Корды — мудрые существа, они не могут отказать в помощи. Тем более эта помощь нужна Монгам, с которыми они вместе служат. Но то, что произошло дальше, Даил никак не ожидал увидеть. Казалось, свет сгустился рядом с Куртом Курцием. Образовалось большое световое пятно, из которого вышагнул Монг, одетый в белую широкую рубаху, на ногах белые шаровары. Он стоял босиком, на груди его висел медальон в виде свернувшегося в кольцо дракона. Этот Монг был юн видом, по самому смелому подсчету ему можно было дать лет 20. Длинные черные волосы спадали ему на плечи, широкий большой лоб, открытое, располагающее, совсем безволосое лицо, никакой бороды и усов, и ясные голубые глаза, в которых словно само небо плескалось. Пришелец с любопытством обвел взглядом всех стоящих и приложил руку к груди в знак приветствия. — Мы рады тебя видеть, почтенный Дардум, — произнес мастер пулей и склонил голову в почтительном поклоне. Остальные тоже поклонились. Только тут до Даила дошло, кого он видит перед собой. Об этом ему никто не рассказывал, да и в книгах нигде не было написано. Перед ним стоял дракон Дардум, воплощенный во временную оболочку Монга. Возможно, и даже скорее всего вероятно, что это искусно наведенный морок. Вон фигура юного Монга время от времени становилась прозрачной. И теперь Даил это отчетливо видел. «И я приветствую вас, почтенные Сары», — прозвучал тихий голос, полный собственного достоинства. Дардум заговорил с Монгами. Даил просиял от счастья, но тут вперед выступил Курт Курций и произнес. «Корт Дардум передает вам, что рад видеть вас». Даил вздрогнул. Зачем пилот повторил то, что сказал дракон? Он обернулся на Криса, пытаясь найти у него поддержку и объяснение, но Картатас хмуро смотрел на призрачную фигуру Монга и молчал. И тут Даил догадался. Остальные не слышат то, что говорит Корт. Только Курт Курций способен слышать его речь, поскольку драконы общаются мыслеобразами. Так говорил у себя в кабинете Дорм Пули. Вот поэтому пилот озвучивает мысли дракона. Но почему тогда Даил слышит голос Корда? Разве так должно быть? Стоило ему подумать об этом, как Дардум внимательно посмотрел на него. Мальчишке показалось, что его разложили на кирпичики, взвесили и сложили заново. «Ты слышишь меня, потому что способен. У тебя есть талант, мальчик. Почему ты не захотел стать другом Кордов?» Даил опешил. Дракон разговаривает с ним. Но как ему ответить? Вряд ли стоит говорить слух, чтобы все слышали. «Можешь просто подумать, я услышу», — посоветовал Дардум. Его каменное лицо не дрогнуло ни единым мускулом. Все остальные молчали, словно боялись нарушить какое-то важное действие, возможно, имеющий сакральный характер. «Я очень хотел и хочу, но я не мог. Я рожден мокером, и только волею судьбы оказался здесь. Дорога в друзья Кордов мне заказана». Дардум сильно удивился. Возможно, он никогда не слышал об ограничениях для друзей Кордов. Но он не мог поверить в то, что они существуют. Даил чувствовал весь хоровод его эмоций, который проносился через монговское воплощение дракона. «Я никогда ничего об этом не слышал. Я хочу еще поговорить с тобой. Думаю, ты заблуждаешься? Ты неправильно все понял. Сейчас нет времени. Приходи ко мне. Я скажу, чтобы тебя пускали всегда. Очень интересно. Я хочу знать все. Кто такие мокеры? Почему им нельзя дружить с нами? Это же неправильно». Дардум склонил голову на бок, отвел взгляд от Даила и посмотрел на Криса Картатоса. В голове мальчика прозвучал голос дракона. «Не говори никому, что ты слышишь меня. Им не надо об этом знать. Не сейчас. Не время». Даил кивнул. Этот кивок не укрылся от внимания Криса. Он удивленно поднял брови, но промолчал. «Скажи уважаемому Дардуму, что у нас к нему есть несколько очень важных вопросов. От этого зависит судьба других монгов», — попросил Дормпулей. Курт повернулся к дракону и повторил слова мастера мысленно. «Я готов отвечать на вопросы», — сказал дракон. Крис объяснил суть их просьбы. Главное, видел ли Курт, куда направился парамобиль преступника. Охотник подробно описал его и умолк, ожидая ответа. «Надо подумать», — сказал Дардум для всех. А у Даила попросил. «Попробуй вспомнить события как можно подробнее. Как выглядел монг, который вам нужен? Как выглядел его парамобиль?» «Я не смогу показать тебе это», — оторопел мальчишка. «И не надо. Ты вспоминай, старайся представить картинку как можно более четкую. А я все сам считаю». И Даил постарался. Он принялся вспоминать, как они посетили загадочный дом, как сражались с монстрами, как преследовали чучельника и как схватились не на жизнь, а на смерть с барамехами. Вспоминалось хорошо, благо события все еще свежи в памяти. Все это время он чувствовал присутствие Дардума, который внимательно слушал его. Так показалось Даилу. Когда он закончил вспоминать, дракон погрузился в долгое молчание. «Ну что там, уснул, что ли?» — спросил нетерпеливо Крис. «Уважаемый, я бы не стал торопить Корда с принятием решения. Корды не просто мудрые. Они еще к тому же и очень вредные существа. Могут обидеться, и тогда не видать тебе никакого преступника, как своих ушей», — ласково произнес Дормпулей. Картатос отошел в сторону, облокотился о перила и стал разглядывать что-то возле лап дракона. «Похоже, я могу вам помочь», — наконец сказал Дардум Даилу. «Мы работали в этом районе, но пока вы сражались с роботами, преступник покинул его. Я видел, куда он поехал, но мы за ним не последовали». «Тогда чем же ты можешь нам помочь?» — подумал Даил. «Я связался с братьями, которые работали в том направлении, где скрылся нужный вам объект. Они видели его, даже знают, куда он поехал, и, что самое важное, где он остановился. Расслабься и готовься увидеть все своими глазами». Дардум улыбнулся, и было в этой улыбке какое-то коварство. К тому, что случилось дальше, мальчишка явно был не готов. На него обрушился поток образов, которые, словно вода в бочку, закачивались прямо к нему в голову. Он даже пошатнулся, нервно потер виски, в которых запульсировала боль. Наконец передача закончилась. Он облегченно вздохнул, и свет померк у него перед глазами. Он видел все с огромной высоты, но это было странное зрение. Он видел все сверху, но в любой момент мог приблизить любой кусок пространства, увеличить его, рассмотреть в подробностях, продолжая частью зрения следить за оставшимся целым. Это было необычно, но восхитительно. Он летел высоко над землей, разглядывая город, простертый под ним. Не сразу дошло до Даила, что это не он летит, а дракон, а он каким-то образом оказался в его теле, в его разуме, смог увидеть все его глазами. Уняв охватившее волнение, он стал наблюдать за тем, что происходит внизу. Вот из ночного сумрака, процеженного фонарями, дракон выхватил мчащийся на полных парах автомобиль. Даил узнал его. Это была машина чучельника. Сомнений быть не может. Он пролетел одну улицу, свернул на повороте, выскочил напрямую, пролетел по ней несколько сот метров и снова повернул. С каждым новым поворотом пейзаж становился все более унылым и простым. Кажется, он стремился выбраться на окраину светлого города, поближе к городским воротам. А вот и они показались вдалеке. Чучельник свернул перед невзрачным двухэтажным домом, огороженным высоким крепким забором, остановил машину, выбрался, открыл ворота, загнал машину внутрь и запер за собой ворота. Даил постарался запомнить место и тут же понял, что не способен это сделать. Он очень плохо ориентировался в светлом городе. Что же делать? Сейчас контакт прервется, и все усилия пойдут прахом. Даил заозирался по сторонам и увидел высокие городские ворота, над которыми был прибит белый гербовый щит с перекрещенным на нем лопатой и кайлом. По центру находилась горная каска. Даригар начинался как рудный город. Его основала гильдия рудокопов. И это горные ворота, которые вели к южным шахтам. От горных ворот два квартала до дома чучельника. Есть привязка. Теперь он знает, где искать гада. В ту же секунду картинка схлопнулась, перед глазами Даила померкла. Когда он очнулся, увидел стоящего напротив Дардума, все так же коварно улыбающегося. — Ты все запомнил? — спросил дракон. — Да, — кивнул Даил. — Хорошо. Все-таки не говори, что можешь разговаривать со мной. Пусть это будет нашей тайной, — напомнил Дардум. — Но тогда как же мы найдем дорогу к чучельнику? — спросил Даил и тут же услышал ответ на свой вопрос. Курт рассказывал Крису, как добраться до дома преступника, во всех подробностях, так что Даил сразу понял, он тоже получил информационный пакет от Дардума и увидел все своими глазами. «Ну, тогда зачем?» — удивился Даил. «Я хотел увидеть, насколько велика твоя способность к восприятию мысли речи. Способен ли ты работать с большим объемом информации?» Я остался доволен. Потом тебе все-таки будет полезно знать местонахождение этого чучельника во всех подробностях. Так ты быстрее сможешь его найти. Дардум ухмыльнулся. Курт закончил объяснение. Крис оживился. По нему было видно, что он рвется в бой. Ему не терпится броситься к парамобилю и отправиться по адресу выкуривать чучельника из его логова. Трой Смит поклонился Дардуму и сдержанно поблагодарил его за оказанную помощь. Воплощенный в образ Монга дракон тоже поклонился, и Курт передал его слова. «Всегда рад помочь братьям Монгам. Мы живем в одном мире. Ваш враг — наш враг». Тотчас юный призрачный Монг, воплощение Дардума, растворился в воздухе. Он не забыл попрощаться с Даилом. Когда образ растаял, дракон открыл большой желтый глаз и посмотрел на собравшихся на смотровой площадке монгов. Только Даилу показалось, что он смотрит только на него.